Глава 28. Наступил декабрь. Прошли 3 недели со дня прибытия из Петербурга Сухумова. Соблюдая предписания доктора Кладбищенского и совсем не употребляя лекарств, Сухумов чувствовал, что он понемногу крепнет. Видения и кошмары прекратились, сон стал спокойнее. Сухумов хоть и засыпал по-прежнему при свете лампы, которая горела у него всю ночь, но стал отсылать из своей спальни ночующего у него на кушетке Полиевкта, но тот отказывался слушаться, говоря: «А вдруг что-нибудь опять, храни бог, случится? Нет, лучше подождать, ведь я вам не мешаю». «Что может случиться? Что?» — крикнул на него Сухумов. «А вот в прошлые-то разы. Все говорят, Леонид Платоныч, все в один голос, что здесь у нас дом беспокойный, и раньше так было, и теперь. Вы вот панихидку-то обещались посродственникам отслужить, чтобы их успокоить, да и забыли», — говорил Полиевкт. «В воскресенье панихида будет отслужена. Учитель со школьниками нотные номера разучивает. Вот на этом и остановилось дело. Ну вот, после панихидки я и уйду. После панихидки будет спокойнее. А здесь в доме непременно надо молебен отслужить с водосвятием и все окропить водой». Сухумов махнул рукой и не стал возражать. А мысли о прибавлении молебна к панихиде ему даже понравились. В голове его мелькнула мысль, что вместе со священником он может пригласить на молебен и Раису, а для приличия и матушку Попадью, и устроить завтрак как бы для новоселья. «Ведь это так естественно», — рассуждал он. «Я поселюсь здесь на довольно долгое время. Везде в подобных случаях служат молебны. Дом столько времени пустовал. Пусть священник отслужит молебен и окропит дом. В самом деле, надо же ведь и притчу дать доход. Притч-то здесь бедный. Священник все жалуется на нужду, а главное — Раиса». Сухумов вспомнил, что во время посещения его Раисой вместе с учителем Ивановым и учительницей Хоботовой он не имел и 10 минут, чтобы поговорить с Раисой наедине, чтобы хоть сколько-нибудь узнать ее и познакомиться с ее кругозором. Только что он удалялся с ней отдельно в какой-нибудь уголок и начинал перебрасываться словами, тотчас же к ним подскакивала Хоботова и тарантила, то плачась на земство, то рассказывая о себе, что она вне предрассудков. За чаем и за ужином тоже нельзя было говорить с Раисой отдельно, так как все сидели вокруг стола. И тут Сухумову припомнилось одно ее восклицание перед ужином, когда он вошел в столовую, освещенную большой лампой и 2 высокими канделябрами, каждая о 7 свечах. «Боже мой, сколько огней! Никогда, никогда не сидела при таком освещении!» Сухумову это показалось совсем мило по своей наивности, и он пришел в большой восторг. Что-то пастушеское, что-то аркадийское, прямо патриархальное. Такие натуры должны быть малым счастливы, думал он и любовался ее кроткими глазами. Панихида была назначена в воскресенье, а накануне в субботу приехал доктор Кладбищенский навестить своего пациента. Доктор приехал 2:00, когда Сухумов только что завтракал. День был с легким морозцем, ясный, солнечный, которые очень редко выдаются в декабре. Сквозь покрытые морозным узором стекла по спальне бегали солнечные зайчики, мелькая по стенам, по мебели, играя цветами радуги на хрустальных подвесках старинных канделябр. Было светло, радостно. Доктор вошел румяный от мороза, с оставшимися еще ледяными сосульками, в косматой бороде, в охотничьем пиджаке из рыжего верблюжьего сукна, в черных валенках. За последнее время он позволял себе эту вольность костюма и не переодевался в сапоги, сюртук и крахмальную сорочку перед тем, как войти к Сухумову. Войдя в спальню, он остановился и, протягивая руку Сухумову, воскликнул: «Батюшки, да вы сегодня совсем молодцом. У вас и румянец, и игра глаз. Ну, что я вам говорил? Верно ведь, что все эти бромистые натры, страфанты, экстракты ландышей нужно было бросить. Воздух, еда и сон куда в этих случаях лучше всяких медикаментов действуют. Ну, как, в общем, себя чувствуете?» — спросил он, пожимая руку Сухумова. «Да не дурно, жаловаться не могу», — отвечал тот. «И нельзя жаловаться, ведь у вас великолепный аппетит. Ем понемногу. Очень вестфальской ветчины тут как-то захотелось. Посылал нарочно в город, привезли дрянь. Вот видите, вкусовые привередничания даже начались. Это уж совсем хорошо. Я рассказывал ведь вам, что так все наши вятичи, кривичи и древляне исцеляются, приезжая в деревню помирать после неудачного больничного лечения». «Какие кривичи и древляне?» — спросил Сухумов, не поняв, о чем говорит доктор. «А вот те, что в Петербурге и в Москве на больших фабриках работают, убегут из больниц от лекарств, чтобы помереть спокойно в деревне, а здесь от воздуха и поправляются». Такие восклицания доктора совсем окрылили Сухумова. «Помню, помню, доктор, и могу только благодарить вас за ваши мудрые советы», сказал Сухумов, уже весь сияя от удовольствия. Доктор закурил папиросу, посадил его, сел рядом с ним и стал считать его пульс, смотря на свои серебряные часы луковицей. «И пульс хорош», — проговорил он. «Повышенной температуры по вечерам за последнее время не было?» «Нет, не замечал». «То есть только не замечали или измеряли температуру градусником, и повышения не было?» «Не было, не было». «А галлюцинаций, беспокойных снов, кошмаров?» «Тоже не было, хотя я позволил себе пробегать дневник бабушки и должен был нарушить ваш запрет и войти в портретную комнату», сказал Сухумов и несколько потупился, как мальчик. «Зачем же вы это сделали?» «Нехорошо. Впечатлительность у вас слишком велика. Это ведь проходит не так скоро. Обстоятельства так сложились. Были у меня здесь вечером учитель Иванов с женой, ну и Раиса Петровна». «Ах, были. Ну что ж, это я хвалю, что вы начали окружать себя обществом. Одиночество для вас вообще скверно. Зовите их почаще». «Ну а при чем же тут портретная комната? Ведь она у вас была заперта?» — спросил доктор. «Раиса Петровна просила меня показать эти портреты. Другие подхватили. Оказывается, что она слышала о моем кошмаре, о всем, и так просила, так настаивала». «Понимаю. Ева соблазнила Адама», — улыбнулся доктор. «Ах, женщины, женщины! А не правда ли? Хорошая девушка эта Раечка!» «Прелесть!» — воскликнул Сухумов. «Мне нравится в ней наивность, простота. Ну и собой, кралечка! А слушаться ты ее все-таки не следовало. Потерян, мол, ключ от портретной, вот и все. А вы растаяли. Таять перед ней все-таки не следовало. Снимите-ка с себя ваш пиджачок и вашу жилеточку и прилягте на кушетку. Я вас выстукаю и выслушаю». Сухумов повиновался. Доктор Кладбищенский вынул из кармана перкуторный молоток. «Ведь вот вы деревню не любите, питерец. С ног до головы питерец, а Раису хвалите. Раиса же продукт деревни», — сказал он. «И деревню полюблю, доктор. Она мне уж и теперь начинает нравиться», — отвечал Сухумов, лежа на кушетке. «Вот они, Раисы-то, честь им и слава». Доктор стал постукивать и выслушивать сердце Сухумова, легкие, прощупывал печень, селезенку. «Кишки вздуты, и вследствие этого диафрагма приподнята и влияет на сердце. Сердце сегодня опять не того. Не ели ли вы вчера насильно?» «Нет, доктор». «Может быть, и на лишнюю еду Раиса соблазнила? Вы не были вчера у священника? Ведь там все пироги». «Не был, доктор. Отец Рафаил и Раиса будут у меня завтра завтракать. Очень рад был бы я, Нектарий Романович, если бы и вы ночевали сегодня и остались завтра позавтракать». «А что у вас завтра за праздник?» «Панихиду по бабушке служу, по отце, по матери. Все говорят, что надо». «И Раиса тоже?» — покосился на Сухумова доктор и прибавил. «Дело хорошее, отчего не помянуть предков. Древние религии прямо основаны на поклонении предкам. А здесь хочу молебен. Надо же дать причту доход. Ну и учитель придет с хором певчих из своих учеников. Может быть, с женой придет. Хотела и матушка попадья». «Так, повернитесь-ка на живот. Я нажимаю сбоку на селезенку, не больно?» «Нет». «Так, есть легкая боль». «Хм, обухшая. Ну, авось всосется». «К завтраку заказал блины, послал в город за икрой». «Тризны во все века и во все времена существовали. Да и теперь еще существуют, если люди, не мудрствуя, лукаво живут», — говорил доктор, садясь в кресло и пряча в карман молоток. «Тризны всякие я люблю, а с блинами даже в особенности. Это во мне поповская кровь делает. Остаться ночевать у вас сегодня не могу. Дело есть. К одной больной проехать надо, там и заночую. А на обратном пути завтра я к вам с удовольствием блинков поесть приеду, но вам не дам их есть». «Да я и сам не буду их есть», — сказал Сухумов. «Ну, в общем, у вас все сносно, хотя кое-какие изъянишки и есть», — закончил доктор и прибавил. «А теперь поите меня чаем».